Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.com. Доброго здравия тебе, Олег. Доброго здравия. Сегодня я хочу поднять тему, которая касается здоровья, которая касается поддержания здоровья, решения проблем, которые со здоровьем возникают. И у тебя есть опыт достаточно интересный, который связан с тем, как восстановить свое здоровье в каких-то, может быть, даже для кого-то как-то может показаться экстремальных случаях и экстремальными вариантами. И поэтому я сейчас тебе предлагаю начать тему, ну, может быть, с обзора того, что происходило с тобой и как ты докатился до таких великих открытий. Спасибо, всем здравия. Так, ну, правильно я понимаю, во-первых, что сегодняшняя тема у нас голодание как путь решения серьезных проблем по здоровью. Именно вот в этом ключе мы сейчас говорим. Да, все верно. Голодание как способ решения серьезных проблем с здоровьем, как выходить из этих проблем. Ну вот и как прийти к готовности вообще голодания, потому что для многих людей голодание – это что-то страшное. Буду рассказывать поэтапно. Ну, во-первых, если мы говорим про здоровье сразу, вот в целом, да, на перспективу, чтобы все правильно выстроить, то это будет отдельная тема уже дальше. Теперь, значит, по экстренным ситуациям, которые возникают в нашей жизни, и в основном это все из-за неправильного образа жизни. Неправильное питание, неправильный образ жизни приводит так или иначе, плюс вот это не экологичная, скажем, среда, не стерильная, вот этим проблемам по здоровью. И, ну, начну с того, что как это произошло у меня. Жил я, жил, все хорошо. Рожались детки, все прекрасно, замечательно. Кстати, у меня 9 детей. И в какой-то момент, бац, у меня заболело ухо, начался отит. Ну, мы, как это водится, каких-то больших, специальных там, не думали какие-то процедуры, еще чего-то, и в больницу я не думал ходить. Думали, ну, сейчас покапаем, там, чего-нибудь, масло живицы, там, что-нибудь такого, и все само пройдет. Значит, мы капаем, а хуже и хуже, как бы и гноя больше, уже гной идет из уха, из головы, и не помогает. Ну, в какой-то момент стало понятно, что надо идти в больницу, хотя бы продиагностировать. Я в больницу, мне диагностируют и говорят, что срочно на операцию. Срочно на операцию, вот. На стационар, под наркоз. У меня есть знакомый друг, хирург. Он проработал всю свою как бы, как карьеру, так скажем, врача в хирургии, в реанимации, неотложки. Я звоню ему и говорю, так и так, вот такая ситуация, что делать? Он говорит, Олег, я не знаю, что хочешь делать, но лучше, конечно, операцию не идти. Потому что наркоз – это всегда риск смерти. Всегда. Безопасного наркоза не бывает. Это все сказки, которые нам говорят. А на самом деле это не так. И на практике врачей известны случаи, когда полностью здоровый человек, у которого никаких противопоказаний к наркозу, которому дают, контролируем безопасный наркоз, как бы типа, в кавычках, гарантируемый, идет на операцию и оттуда не возвращается. И не возвращается он именно из наркоза. Кстати говоря, вот сегодня, да, в нашей как бы системе здравоохранения в целом вообще люди умирают в основном именно вот в наркозе. Ну, так в больницах сделано, что человек заболевает, ему делают операцию, делают наркоз, и, как правило, люди там и умирают, в наркозе, находясь как бы в неосознанном состоянии. Вот. Поэтому я понимал, что это очень такая уже серьезная вещь, а в наркоз мне прямо идти, ну, совсем не хотелось. Я стал искать альтернативные способы, что можно сделать. Позвонил своему другу Виталию Соболевскому и говорю, Виталий, такая ситуация. А он доктор медицины, врач-реабилитолог. У него целый канал на тему здоровья. Кстати, кто хочет узнать подробнее, заходим на YouTube. Канал «Здоров легко» Виталия Соболевского. Но, правда, там он не все рассказывает, например, то, что я что-то буду рассказывать, да, потому что он об этом зарабатывает деньги и очень большие. Ну, это там связано отчасти с тем, чтобы лечение проходило эффективно. Потому что когда человеку говоришь за на халяву, он не делает ничего, и получается эффективность его как бы метода снижается очень сильно. И когда он ввел плату, то эффективность сильно повысилась. Причем для богатых плата в разы, там, в десятки, в сотню раз меньше. Вот если ему звонит какой-то олигарх с серьезной проблемой, он ему говорит, ну, тебе, чтобы вот просто ты начал что-то делать, тебе 100 миллионов для начала. Ну, просто для начала, вот, чтобы взбодриться. Вот. А иначе человек не будет делать. Он говорит, давай, вот, все, я бабки заплатил, лечи меня давай. За меня все сделайте, таблеточку мне дайте там. Я сейчас все. Но этот метод совершенно о другом. Здесь нужно работать над собой в первую очередь и самому решать проблему. Итак, у меня идет гной, значит, шел гной в тот момент. Я к Виталию. Виталий мне говорит, ну что, у тебя как бы вариантов нету, только голодание. Я говорю, а сколько? Он говорит, ну, минимум 10 дней, а лучше 20. Я думаю, ну ладно, деваться некуда. Потому что жить хочется, на операцию не хочется абсолютно. Я сажусь на голодание. Дальше происходит следующее. Примерно в течение 3 дней у меня останавливается прогрессия по увеличению гноя, который шел. Да? То есть вот у меня гной начал потихонечку, больше, больше, больше. И уже там прям все хлюпало, уже ухо не слышало. Все заложилось сильно, там внутри воспаление образовалось. Опухоль такая, слуха не было совсем, и как бы все это увеличивалось. Но вот на 3-й день голодания как будто бы нажали стоп-кран, и все, и воспалительные процессы остановились. И потом стало все меньше, меньше, меньше. На 9-й день гной перестал идти из уха. На 9-й день голодания. Ну, а дальше было следующим образом. Как бы прошло 10 дней, Виталий говорит, продолжаем. Прошло 20 дней. Нормально себя чувствуешь? Нормально. Продолжаем. 30 дней. Как самочувствие? Прекрасное. Продолжаем. Ну, я был под наблюдением. Я каждый день замерял там вес, температуру тела, сахар в крови, давление, пульс. То есть за моим состоянием Виталий следил, как бы я с ним консультировался постоянно. И поэтому не было так, вот просто голодание и все. И голодание тоже по определенной системе. Вход в голодание, выход из голодания. Это обязательно, особенно когда мы говорим про длительное голодание. Вот. Дальше 40 дней, как самочувствие, нормально. 50 дней, как себя чувствуешь, прекрасно. Вообще в 50 дней я чувствовал себя просто летал. Вот. И потом я там пообщался с одним человеком, он мне еще порекомендовал пойти, дать обет молчания, чтобы такую духовную практику некоторую пройти. И я решил, так сказать, подкрутить гайки, потому что самочувствие было прекрасное. Я пошел еще на сухое говорить. Ну, чтобы, раз уж я даю обет молчания, то я, значит, мне нужно какое-то закрытое пространство, где ничего не видно, не слышно, полностью погрузиться в себя и вот там уже как бы проходить эту практику. А чтобы мне ничего не отвлекало и картинка не менялась, то желательно и в туалет не ходить. Ну, это, кстати, была моя такая иллюзия. Я еще не знал, что, оказывается, на голодании сухом вода тоже выделяется из жира. То есть просто этого жира нужно в 3 раза больше, вот, чем если без сухого голодания. Но на сухом голодании как бы процессы ускоряются 3 раза примерно. Вот. И точно так же ты входишь в туалет. То есть у тебя накапливается вода из жира, расщепляется, и ты идешь в туалет. Поэтому картинка у меня менялась. Вот. В общем, в итоге я еще 2 дня просидел на сухом голодании, а потом у меня появилось настоящее чувство голода, которое познал впервые в жизни тогда. И это был, кстати, единственный раз. Ну, может быть, еще в детстве был у меня голод. Но, по-моему, это вот впервые в жизни я познал тогда настоящее чувство голода. Что такое? И уже на 53-й день, потом еще день на водном голодании, и на 54-й день уже выход был. Вот, я позвонил, проконсультировался, Виталий говорит, ну, давай. Вот, и таким образом за все это время, уже где-то на 30-м дне голодания, у меня же открылся слух, у меня ушло воспаление, там, туда-сюда. Также хочу обратить внимание, что на протяжении голодания я делал тренировки силовые, ну, там, отжимания, приседания, подтягивания, пресс. Бегать я не мог на первом голодании, потому что это было мое первое голодание, и активно выходили токсины. А когда токсины выходят, то очень тяжело, и там в голове стучит, темнеет в глазах, в общем, за счет того, что выходит много токсинов. При этом у меня было еще одно длительное голодание, вот на втором голодании уже ничего этого не было. Хотя я точно так же набрал вес, но уже, видимо, это другая была масса, не такая зашлакованная, хоть и жир тоже. Но при этом я и бегал, и прыгал, там, я не знаю, тренировки делал по полной программе. Вот. Ну, все, в общем, выйдя с 54-дневного голодания, я решил эту проблему. Мне не понадобилось идти в больницу под наркоз, вырезать там что-то воспаление, зашивать перепонку и так далее. Ну, кстати, хочу сразу сказать, что операция на перепонку, она такая, как бы сказать, рискованная, потому что она сама по себе очень тоненькая, и сама операция на ней сложна, именно чтобы там все нормально сделать. А во-вторых, когда дают, а там всегда дают антибиотики, сразу вас, дорогие наши слушатели Славянского народного радио, предупреждаю, что без антибиотиков там никак. Вот. То когда дают антибиотики, то антибиотики могут съесть и эту самую перепоночку, ее уничтожить. И тогда слух будет потерян на всю жизнь. Вот. Поэтому, понимая риск, что слух я терять не хочу, жизнь тоже, я и выбрал голодание. А в итоге все, как бы проблема у меня решилась, и я к ней больше не возвращался. Откуда у меня эта проблема появилась? Я менеджер по продажам и уже давно работаю как бы в крупном IT-интеграторе, продаю инфраструктурные решения в области IT, и я разговаривал по телефону много в свое время. И у меня прям ухо нагревалось, а в основном я там правой рукой что-то писал, а левая у меня была всегда около уха, с телефоном. Ухо нагревалось вместе с головой, ну и вот образовалось вот это воспаление. Поэтому это не свалилось на меня с неба просто так, а определенный образ жизни привел к этому. Ну, плюс я как бы не идеально там питался. Это сейчас я чуть-чуть стал об этом узнавать и потихонечку от чего-то отказываюсь. Я еще далек от идеала, но я двигаюсь в этом направлении. Благодарю таких прекрасных докторов, как Виталий Соболевский и многие наши ученые, вот, советские в том числе, которые рассказали нам о правильном питании. Вот нам надо просто вернуться, ну, к самим себе, к своим как бы природным, природосообразному питанию. И все будет прекрасно. Вот это мой личный опыт решения острой проблемы по здоровью. Да, хорошо. Хорошо ты рассказал, очень интересный на самом деле опыт, и ты подчеркнул, что не один раз входил в долгое голодание и проводил на себе еще эксперимент с зубом. Вот здесь какие-то есть у тебя мысли, которыми ты можешь поделиться, что там у тебя с зубом происходило, какие результаты, все ли удалось? По поводу зуба, значит, первое, значит, я уже поняв, как работает вообще здоровье человека, как организм, как что с чем связано, я уже понимал, что и оказывается воспаление в зубе, которое образуется, его тоже можно вылечить с помощью эндогенного питания и голодания. А я напоминаю, что на эндогенное питание организм переходит спустя 36 часов после того, как человек перестает есть. Ну, это в общем. Понятно, что если человек возьмет, пробежит полумарафон, то он в эндогенное питание войдет быстрее. Потому что у него сразу практически будет глютен, и еще через какое-то время гликоген закончится. И дальше начнется эндогенное питание. Но в целом 36 часов – это гарантированное время, когда человек, пройдя его, ничего не кушая при этом, входит в эндогенное питание. И там начинается уже на внутриклеточном уровне борьба за жизнь, омоложение и прочее. И понимая, как работает этот механизм, я уже понял, что и зуб, оказывается, тоже так можно вылечить. Мало того, у меня была такая ситуация, моя супруга, будучи беременной, на, по-моему, седьмом месяце беременности, у нее произошло то же самое, у нее воспалился зуб надулся, огромный флюс. Причем тогда это для нас было впервые в жизни, вот это все голодание. И я уже был знаком с Виталием. Виталий сказал, также я звонил своему хирургу, который сказал: Олег, что хочешь, делай, но нельзя сейчас вырывать зуб, просто нельзя. Когда угодно, но не сейчас. И вот я к своему другу Виталию, в итоге она, будучи беременная, с большим животом, сначала 7 дней, потом 5, потом 3. И в итоге у нее флюс ушел, там, ну, как прорвался, вышел гной, короче, все воспаление ушло, и не пришлось все. И она до сих пор этот зуб, она его и не удаляла. То есть, и, ну, этот зуб, так скажем, как внутренний полицейский, да, человек начинает зашлаковывать организм, воспаление начинает заново расти, он все это убирает, все это закрывается потихонечку, чистится, и все нормально. Вот. И я уже понимал, что это можно сделать, можно вылечить. Я пошел на голодание. Причем я делал снимки. На самом деле, активное воспаление, которое образует флюс, такое самое вот острое, оно проходит очень быстро. Там 10 дней буквально, и все. И на снимках видно, что резкое снижение вот этого воспаления. Резкое. Но воспаление только, но еще внутри костной ткани. А костные ткани, они меняются долго. Чтобы костные ткани поменять, на это может уйти год запросто. То есть, потому что, ну, нужно сделать кровь чистой, и с этой кровью жить там год, два, там три, и тогда постепенно она почистит и костные ткани, и зуб тоже не нужно будет удалять. Ну, в общем, проголодав 42 дня, я не удалил зуб, и у меня все хорошо, как бы... Все отлично, зуб на месте. Вот. Я продолжаю. Периодически тоже голодаю. И хочу пойти еще снова в длительное голодание. А вот. А теперь по зубу еще хочу сказать. Значит, хочу рассказать очень важное. Вот сейчас слушатели и все, кто послушает этот эфир, прошу вот здесь сосредоточиться и обратить внимание. Значит, сначала я расскажу вам небольшую историю. Значит, из Перми, когда 35-летний Евгений Кунавин обратился к стоматологу с острой болью, его беспокоил зуб мудрости, значит, врач посчитал, что его надо удалять, и без удаления не обойтись. Он пошел на удаление, операция прошла успешно, но после операции начались осложнения, появилась инфекция, она стала возрастать, соответственно, надуваться стал этот флюс увеличиться внутри, а это в гайморовой пазухе, я напоминаю. И когда там гной накапливается, то ему некуда деваться, он идет в кровь. А идет в кровь, начинается в крови сепсис, заражение крови, кома и летальный исход. Вот это и произошло с этим парнем. К сожалению, он погиб. Ну вот, на чем нужно внимание сосредоточить? На том, что если бы этот парень пошел на голодание, и как только у него заболел зуб, он сразу же сел на голодание, он перестал есть, то с ним все, что угодно могло произойти, но не сепсис. Потому что спустя, когда человек приходит на эндогенное питание, то тот гной, если даже он там накопился и поступил в кровь, тот гной, который поступает в кровь, он воспринимается организмом как сахар. Он сразу раз и съедает. И просто сахар повышается чуть-чуть, и все. И для человека это вообще не проблема. Во-первых, воспаление останавливается. А во-вторых, все, что даже попадает в кровь, оно не является для человека смертельно опасным. И при этом там даже ложку меда нельзя. То есть нам надо сидеть на полном голодании. И здесь шутки как бы ну, очень опасны. Вот, здесь не до этого. Поэтому если вы даже вдруг, дорогие слушатели, решили пойти на операцию или решили не идти на операцию, всегда голодайте. Просто вы садитесь на голодание, и вы уже и исключаете риск там, сепсиса, там, заражения крови, там, туда-сюда, там, ненужных проблем. Вот. И поэтому для вас это, и вообще для нас, для людей, это возможность спасти жизнь таким простым методом, пройдя просто голодание, и все. Причем это все заложено в нас самой природой. А мне вот, я помню, еще отец в детстве рассказывал истории, Великую Отечественную войну, когда солдаты, значит, на поле боя получали ранения, и у них начинали гнить ноги. И вот те, у кого была еда, они помирали. А те, кто голодные, у них там ни воды, ни еды, вот, у них гангрена не развивалась. То есть, как бы, да, все то же самое, но не развивалась гангрена, потому что точно так же гной попадал в кровь, все это сразу съедалось, было очень тяжело, но человек выживал. Вот, вот такие были удивительные случаи. И вот как раз с помощью голодания можно решить такую острейшую проблему жизни и смерти. Поэтому, если что-то началось, дорогие мои, пусть голодают ваши родственники, голодаете вы, и решайте ваши проблемы тем методом, каким посчитаете нужным. Будьте здоровы. Скажи, пожалуйста, какие еще известны случаи тебе, когда голодание помогало? Ну, например, вот аллергик, человек, у которого приступ аллергии постоянно. Либо что-то у него там, ну, какое-то, может быть, заболевание по костям или почему-то еще. Может быть, онкология и так далее. Вот что тебе здесь известно? Во-первых, хотелось бы, говоря об этом, говорить о личном опыте. Вот. А у меня нет аллергии, поэтому мне сложно что-то сказать. Но вот так вот, понимая механику процесса, я думаю, что аллергия связана с тем, что уже не может организм какую-то пищу переваривать. И как бы надо эти органы подправить. А нужно их подправить, а нужно идти на голодание, потому что голодание приводит человека в базовое состояние его здоровья. То есть он возвращается как бы первоистоком, у него все выздоравливается в то базовое состояние, с которым он там родился. И поэтому нужно вот сначала подлечить, а потом пробовать, но тоже не сразу много эту пищу есть, а там по чуть-чуть. И органы внутри адаптируются. Если эта пища видовая, то все наладится, и аллергии не будет. Но если эта пища не видовая, имейте в виду, она будет все равно нагружать постепенно и усложнять процесс. Поэтому надо просто прийти к видовому питанию и ну, через голодание, через очистку полного организма и потом уже вхождение в видовое питание. И все должно наладиться. Но, опять же, предупреждаю, личного опыта у меня нет. Я не являюсь там врачом. Я делюсь тем, что я прошел сам и считаю своим долгом там, что мне, и я рад, что у меня есть такая возможность с вами поделиться и рассказать вам это. Возможно, кому-то это спасет жизнь. Так, давай гипотетически представим, что происходит какая-то ситуация. У человека есть заболевание. Ну, появилось серьезное заболевание. Либо проявилось серьезное заболевание. И он услышал нашу передачу. И решил обратиться к тебе. Но я сразу хочу сказать, что мы не доктора, у нас дипломов нет. Поэтому мы не можем давать какие-то рекомендации, тем более рецепты и советы. Мы можем гипотетически об этом рассуждать и давать какие-то направления размышления. Может быть, найти какого-то специалиста в этом направлении, что-то изучить и так далее. Вот это вот первое, что я хочу всем объявить. Поэтому мы здесь просто рассуждаем о нашем опыте, о том, что у нас было, с чем мы встречались. Ну вот, к примеру, теперь после этого. Звонит человек там. Тетенька какая-то, дяденька какой-то, да, и говорит: слушай, вот Олег, я посмотрела передачу, ты такой красавчик, такой молодец, а у меня вот, ну, что-то серьезное случилось. Что ты дальше будешь делать? Ты что-то порекомендуешь, либо к кому-то направишь? Да, ну, первое, я рекомендую изучать. Есть канал Виталия Смолевского «Здоров, легко». Там 340 роликов. Заходите, смотрите. Если вы, у вас найдется терпение все пересмотреть, и не просто пересмотреть, а переконспектировать обязательно. А после того, как вы переконспектируете, нужно внедрить в свою жизнь. То вы неизбежно исправите вашу проблему. Просто это будет более долгий путь, и как бы готового ответа не будет. Что-то придется понимать из того, что Виталий там рассказывает. Вот. А теперь то, что касается разных проблем. Ну, например, если человек в целом здоров, и у него вот какое-то воспаление началось, и у него нет противопоказаний к самому голоданию, то можно голодать, и все. И проблема будет решаться. Но не у всех такое состояние здоровья. У кого-то камни в почках. Если он начнет голодать, у него могут начать выходить эти камни, и он умрет от выхода камней. Поэтому здесь нужно подходить ну, как бы с умом. Я, насколько представляю, если мы говорим про камни в почках, что процесс должен быть поэтапный. Сначала эти камни нужно растворить, сделать из них мелкие фракции внутри. Для этого нужно перейти на другое питание. Особенно вода очень важна для этого. И вода должна быть такой, ну, практически дистиллированная, которая будет постепенно разрушать. Плюс еще ее надо постоянно там лимонный сок добавлять, чтобы мы трубы растворяем и кальциевое образование в трубах с помощью кислоты. Вот. Лимонный сок для нас является той же самой кислотой. Мы ее постоянно его пьем, с этой дистиллированной водой, и при этом не зашлаковываем организм там орехами, мясом, там, жарехой, там, молочкой, картошкой, все это, все убираем, этого не должно быть. Нужно быть видовое питание. Квашеная капуста, овощи, фрукты, это основное. Вот. Ну, можете в какой-то жир еще, да, там, кушать, это тоже вариант, он тоже не будет там нагружать. Но вот тут должна быть строгая диета. И через какое-то время не сразу вот эти самые кальций, образования, эти камни, они начнут растворяться и станут мелкие фракции, потихонечку выходить, и в какой-то момент надо будет обязательно голодать. Обязательно. Но позже, после того, как сначала произойдет процедура вот с этими камнями. Поэтому я думаю, что здесь лучше все-таки обратиться к специалисту, например, к Виталию Смолецкому или какому-то другому, который реально понимает, как этот механизм работает. Но вот насколько я понимаю, то, что касается про камни в почках, то здесь так. Также, например, противопоказанием к голоданию является диабет сахарный. Если у человека диабет, сахарный диабет там, первого типа, то тоже голодание для него как бы смертельно опасно. Вот. Он просто сядет на голодание и улетит в кому, и до свидания. Поэтому этому человеку тоже нужно очень много работы над собой проделать. Нужно настолько изменить питание, чтобы не провоцировать поджелудочную, вырабатывать инсулин. То есть питание должно быть такое, чтобы она была в таком состоянии, как сказать, в резерве. То есть она не включалась вообще. Вот. И какое-то время ее разгрузить полностью, и потом уже постепенно вводить вот эти моменты. Могу сказать, что у меня мать, она умерла, в том числе и сахарный диабет в этом во многом сыграл свою роль. Она болела лет 25, наверное. И она вот надеялась, что выпустят какую-нибудь таблетку, вот или какие-нибудь пилюли или капельницы, что-нибудь такое сделают, и мы, наконец-то, диабетики смогут выздороветь. Но вот так и не дождалась. И впервые в жизни я узнал о том, что, оказывается, сахарный диабет первого типа тоже лечится уже у Виталия Смолецкого. У него есть прям десяток пациентов, которые вылечили сахарный диабет первого типа, они полностью сошли с иглы, вот, в общем, у них как бы поджелудочная включилась, работает, поэтому, но здесь нужно, конечно, под наблюдением человека, который в этом очень хорошо разбирается, обращаться вот к такому специалисту. Вот, я просто почему говорю о Соболевском, потому что я мало кого знаю из вот таких вот настоящих докторов. Либо это вот вроде меня, такие люди, у них все собственный опыт. Но Виталий так сложилось, что в детстве он чуть не умер и вынужден был заниматься своим здоровьем, потому что он был там инвалид первой группы, и вся его жизнь посвящена здоровью. Это его миссия на земле. Ну и как бы надо искать вот похожих людей. Вот Голтис еще есть. Но Голтис сейчас недоступен, потому что он на Украине. Можно, конечно, достать его материалы, но тоже там нужно вникать. Голтис не сильно подробно расписывает. Он мало дает как бы понимания того, как организм работает. То есть человек должен сам стать в итоге, вот чем мне нравится у Виталия методика, что человек становится сам себе доктором. В больницу ты приходишь, тебе дали пилюлю, ты вроде как получше стало, и ты ушел, и все нормально. Но ты зависим, потому что что с тобой произошло, что ты не знаешь. Без этой пилюли ты как бы не можешь решить этот вопрос. И ты такой зависимость у тебя есть. А когда ты изучаешь вот именно здоровье полностью, да, когда ты сам становишься себе доктором, ты уже сам понимаешь, например, зуб я уже лечил без Виталия. Я его лечил сам. И не консультировался с ним. Вот. Поэтому я считаю, вот этот метод, он очень классный. Обязательно это будет метод будущего, ну вот что-то подобное, чтобы фарм-индустрия вообще умерла, то есть просто чтобы ее не было, потому что не нужны ни таблетки, ни там какие-то витамины, все добавки, все это вообще не нужно, это все. Вот, останется фактически у нас из современной медицины, это неотложная экстренная хирургия. Вот у меня друг хирург, и он категорически против плановой хирургии, то есть он противник плановой хирургии, он только экстренная, ни в коем случае плановая. Вот. И оставить диагностику. Потому что диагностика тоже на хорошем уровне, когда можно там в молекулах посмотреть кровь, там, изучить, что у человека, как, где, там, может, снимок какой-то сделать. Ну, в общем, медицина требует, на мой взгляд, существенных изменений в будущем. Потому что пока то, куда нас тянут, в то, чтобы нам внутренние органы заменять на какие-то электрические, металлические детальки, чтобы фут у человека сердечко заболело, давайте мы на металлическое поменяем. Вот. Значит, это путь совершенно в другую сторону, не наш путь. А нам нужно идти вот через реальное самопознание, чтобы мы были профессионалами, так скажем, в области нашего собственного здоровья, стали сами себе докторами, докторами вокруг, там, своим детям, родственникам. В общем, вот этим путем нам надо идти. Это будет медицина будущего. Хочу уточнить тебя, раз уж ты опять вернулся к нашим любимым медикам, а были какие-то обратные реакции с их стороны? Ну, вот ты пришел, показал им ухо, сказали, все, срочно наркоз и операция, и тут вот ты проявляешься через какое-то время, говоришь, а вот смотрите, у меня ничего нет, я операцию не проводил. Ну, тоже там, зубом, например, удаляют срочно зуб, а ты потом приходишь, говоришь, а вот он, зуб, все нормально, все хорошо. У тебя какая-то ответная реакция от докторов была? Реакция по уху, она такая, а! Вот такая реакция. Ну, я видно, пофиг, она сидит в больнице. А вот, например, по зубу, женщина, которая, ну, которой я зубы восстанавливал, которая мне там... Кстати, я расскажу еще, я забыл рассказать. А как же я эти зубы, так сказать, повредил? А повредил я их очень просто. Где-то в 2006 году я устроился на работу в компанию Microsoft Technology. И тогда у меня очень было мало денег, мы перебивались там просто зарплата до зарплаты. Еле накапливали на то, чтобы снять квартиру, уже ее там как-то. Я на всем экономил, чем только мог. И вот мне, как менеджеру по продажам, был доступен буфет. То есть в столовке стоило покушать где-то рублей 250, а мне был доступен буфет, и я приходил в этот буфет. А в буфете были шоколадки, вафли, пряники какие-то сахарные в пудре, сухарики, жареные орехи, тоже в глазури шоколадные. И все это в изобилии. Вот. И я приходил туда и хам-хам-хам-хам-хам, короче, налопывался, попил кофе и пошел. И как бы я стал экономить на обедах. Вместо того, чтобы пойти и там пообедать нормальной пищей, я, значит, шел. И, в общем, где-то через недели три у меня, у молодого парня, просто начали сыпаться одновременно все зубы. И я тогда понял, что я натворил. Я еле успел остановить. И у меня вот в итоге один зуб я удалил, а остальные, вот они у меня запломбированы, и там пломба вываливается, там еще что-то, ну, как бы приходится с ними возиться, подлечивать. Если бы я тогда это не сделал, у меня, наверное, вообще без зубами проблем не было. Вот. То есть сахар – это враг номер один. Номер один для зубов. Ну, на самом деле, еще и хлебобулочные, злаковые, там, как бы, если дальше копать. Вот. Кстати говоря, на эту тему проводились эксперименты, я видел исследования, как это говорят, британских ученых, вот, они в Гренландии проводили, значит, такое исследование, там слои как бы тают, лед тает, и появляются новые раскопки, и они обнаружили, что с какого-то периода у людей, раньше, которые там жили, населяли, у них вообще зубы не выпадали, вообще, а потом раз, какой-то период, идет слой, и все, и там уже все зубы выпадают. Начали выяснять и выяснили, что, оказывается, это произошло с появлением злаковых, вот. Ну и, конечно, сахар он тоже уже добивает, уже такой же просто в нокаут, просто, чтобы зубы отправить. Вот. Поэтому, дорогие слушатели, в первую очередь откажитесь от сахара навсегда, вот. Ну и по возможности от злаковых. Ну а если хотя бы это, там надо компенсировать это голоданиями, тренировками, надо чистить кровь, потому что от биохимии крови и зависит здоровье наших зубов. Вот. И пришел я, значит, к доктору, так своему. Очень хорошая женщина, первоклассный доктор. Такие редко бывают. Обычно зубники – это меркантильные такие люди, вот, которым выгода и нажива. Да еще и русских там не очень много бывает. Но эта женщина прекрасна. И я ей говорю, вы знаете, вот я не хочу удалять зуб. Она говорит, ну, надо удалять, только удаление. Я говорю, я не хочу, хочу поголодать. Она говорит, а вы знаете, попробуйте. У нас тут пациенты бывают, которые так делают. И вы знаете, у кого-то получается. Я пошел голодать, она с радостью к этому отнеслась, она тоже к себе в копилочку это положила. И очень уважительно относится и ко мне. Но ее коллеги, когда я узнал, что я не буду удалять зуб, они на меня обиделись, говорят, иди вон отсюда, что вы тут сами, ну и не хотите лечить, все, проваливайте отсюда, ну типа того, вот. Так что, конечно, сейчас вот эта вся система здравоохранения построена на капитализме, она не будет это приветствовать, потому что им выгодно зуб удалить. Вместо зуба сделать такую разводочку, вкрутить имплант. А имплант – это 100% разводка на бабки. Сейчас объясню, почему. Потому что, вкрутив этот имплант, мягкие ткани, эти ткани неизбежно с возрастом еще больше размягчатся, и он вывалится. Никуда он не денется. Сколько бы имплантов ни ставили, все это вывалится. 10 лет – все, импланты вывалились. И также будете ходить со вставной челюстью, только потратите невероятное количество денег на эти импланты. Поэтому я для себя решил, что даже если вдруг зуб вывалится, то и ладно. По крайней мере, те, которые есть, надо сохранить. И, кстати говоря, здоровье во многом зависит от зубов. Чем больше зубов вы сохраните, тем лучше будет ваше здоровье. Это в этом есть связь. Вот раньше смотрели же там по зубам, как это, дареному коню в зубы не смотрят, а за которого платят, обязательно все зубки изучают. Вот так и оно и у людей. Тоже по зубам можно понять здоровье человека. Ну что же, ты очень интересно все рассказал, поделился своим богатым уже на сегодняшний момент опытом, за что тебе низкий поклон. И я хочу, чтобы ты в заключении нашего эфира, в окончании, сказал что-то, ну, жизнеутверждающее, наверное. А то мы так говорили про то, все 5-10, какие-то переживания у людей, может быть, нахлынули. Ну, чем-то подбодри людей-то. Если что-то случилось, голодайте. И будьте здоровы. Как говорится, кратость – сестра таланта. Ну что ж, благодарю тебя за наш интересный разговор. А нашим радиослушателям и зрителям я отсылаю низкий поклон за то, что вы поддерживаете Народное славянское радио как на сегодняшний момент, на мой взгляд, единственное средство массовой информации для народа, где честно мы раскрываем те темы, которые волнуют всех вас, где честно мы рассказываем о том, как лучше жить для того, чтобы жить и жить хорошо. На сем я с вами прощаюсь. Желаю всем мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Быть добру. Быть добру. Наш сайт slavradio.com.